Корейской Народно-Демократической Республики в Институте лесоведения при Министерстве землеустройства и охраны и окружающей среды на днях разработали новую технику по разведению леса с загущенными подсадками лучших сортов кедра. Последняя техника позволяет на 8-10 лет укоротить период сбора кедра, чем в кедровом лесу, выращенном из сеянцев, и гарантирует высокий урожай кедра с каждого гектара. В результате внедрения метода окулировки во многих горных местностях возросло в 1,5 раза большее количество производства нового кедра с гектара против обычных кедров.